Поддержки двух божественных защит отлично, не так ли? Я спросил Габуджи. Если ты называешь это необычным, тогда да, хотя и не так необычно, как ты отметил он. Ах, это талант. Так, Габуки-чикун, как насчет спарринга? Я спросил его с улыбкой, которая была немного очаровательной, несмотря на то, что огр. Результат. Габуки-чикун был слишком сильным. Он был 2 метра 80 сантиметров в высоту, на 30 сантиметров выше меня, с прочной кожей и мускулистым телом. Его базовые спецификации без способности легко превзошла мои в физической силе и выносливости. Я также усилил способности моего тела, используя и главное то, что я был редким видом, так что я не думаю, что проиграл бы Габуки-чикуну, который был подвид, но да, это казалось, что я проиграл из-за создания распределения. Разберем на простые термины, если бы я был универсального типа с моими очками, разделенными поровну между моей физической силой, выносливостью и интеллектом, то Габуки-чикун был агрессивного типа, который сосредоточил свои очки на боевых характеристиках. Это также очевидно, если вы посмотрите на его мышцы. Тем не менее, я по-прежнему превосходил его по боевым рукопашным приемам. Это был близкий матч, но Габуки-чикун, безошибочно, достойный соперник. Завершая спарринг, мы дали друг другу крепкое рукопожатие и побеседовал лицом к лицу. Габуки-чикун, кого я первоначально взял, как одноразовую пешку, так вырос. Честно говоря, он сильно превысил мои ожидания. Сейчас у него было преимущество, быть моей правой рукой и близким товарищем. Он был тем, без кого я не мог обойтись. Чтобы поздравить его с повышением, я достал некоторое снаряжение для того, чтобы отдать Габуки-чикуну. Его главное оружие не изменилось. Это был огромный боевой топор магического типа, но по сравнению с тем, когда он был хобгоблином, когда топор был слишком тяжел, если он не держал его обеими руками. Став огром, он мог владеть, который весил несколько десятков килограммов одной рукой, так что я снова снабдил его щитом. Щит, который я дал ему, был неочищенный, черный, массивный, железной стеной. Это башенный щит, известный как один из магических предметов из наследия Вельвета, похожий на боевой топор, его уровень также, его способности, и, таким образом, чрезвычайно прочный. Если Габуки-чикуна оборудовать этими предметами, пробить его оборону будет довольно сложно даже для меня. Его броня была сделана из моей нити, меха серого медведя и некоторых других вещей, которые Габуки-чикун добыл сам, также вставили части класса металлическую броню из наследия Вельвета, приспособленные для Габуки-чикуна. Да, у него была большая сила. На самом деле, он имел абсурдную силу. Несмотря на легкое удержание огромного обоюдоострого двуручного боевого топора в одной руке, как будто это была ветка дерева, он все еще имел вид опытного и умелого солдата. Это легко представить: черный, огромный и крепкий башенный щит, который охватывает 3/4 гигантского тела, блокирующий атаки противника, с магическими предметами, как поддержка. Длинное пальто, которое я сделал, сочетало в себе надежность меха серого медведя с доспехами магического типа, что не уступит и огру. Да, он стал тем, с кем я бы не хотел встретиться, был бы я человеком. Давление, полностью вооруженного Габуки-чикуна, было явно выше, чем у меня, когда я только стал огром. Оборудование, несмотря на это, было чем-то ожесточенным. Ну, есть также факт, что его трудно сравнивать со мной. Но, тем не менее, после осмотра его в течение часа, это как если бы он был механическим солдатом откуда-то, хм. Даже мне пришлось смотреть вверх, чтобы встретиться с ним взглядом, так что если это был нормальный человек, как он должен это делать, это легко предугадать. Я потратил остальную часть дня, делая различную случайную работу. Эльфы еще не поддались похоти, так что они по-прежнему в тюрьме. Это может быть из-за их чувства гордости, которые подавляют свои желания, или, возможно, это их расовая биология, имеющая сопротивление к самому желанию, или, может быть, и то и другое. Вот почему Габуджи бегает сюда каждый час. День 50. У меня был сон. Это был довольно странный сон. Старый человек, который выглядел знакомо, пытался сказать что-то: «Извини, я благодарю за это, пожалуйста». Когда я проснулся, было чувство, что я забыл что-то, я не мог понять, но думаю, что это что-то очень важное. Разве это не то, что обычно происходит на какой-то сцене. Я наклонил голову, пытаясь вспомнить то, что это было во всех деталях, но безрезультатно, я не смог. Было чувство, что мои воспоминания были как в тумане. Так как я не мог вспомнить, решил сосредоточиться на других вещах. Утром у меня был спарринг с Габу Кичикуном, и во второй половине дня, я в паре с Габу Митян, вышли поохотиться на пару часов, флиртуя, как только вышли наружу. После этого я проверил гоблинов из корпуса поддержки наслаждения, которые изучали такие вещи, как кузнечество и кулинария. В этот день я повеселился со всеми и крепко уснул. А, казалось, что-то выскочило прежде, чем я пошел спать. Мое сознание исчезло, как только я вернулся ко сну. День 51. Когда я проснулся, 4 гоблина превратились в хобгоблинов, и их количество теперь 12. Кроме того, один из них был магом, а у другого из них были способности к работе целителем. Большинство ран, полученных до сих пор, были вылечены мною, так что наличие другого с целебными способностями – это то, за что я благодарен. Я также не исключаю возможность того, что некоторые раненые умрут прежде, чем я доберусь до них, если сразу будет много раненых. Вот почему я создал медицинское подразделение под названием «Молитва для нового хобгоблина-целителя». Габуджикун был капитаном. Хотя, в настоящее время он единственный член отряда, я надеюсь, что другие с подобными навыками в ближайшее время присоединятся к нему. Кстати, вы можете подумать, что там должно быть больше, чем 12 хобгоблинов, но я посчитал правильно. Габу Митян, Габу Итян, Хобу Сата-сан и их 5 подчиненных, также 4, которые сегодня присоединились. Всего 12 хобгоблинов. Правда, есть простое дополнение. Хобу Сей-сан не была упомянута, потому что когда проснулась, она уже претерпела очередную эволюцию. По ее словам, прошел уже год с ее первого повышения. Хобу Сей-сан повысилась и стала лордом базового вида, называемый в половину полумагический лорд. Это и была причина, почему я не посчитал Хобу Сей-сан. Что касается полумагического лорда, кажется, что для хобгоблинов, которые практикуют магию, становится огромный популярный вариант. Хотя низкая вероятность того, что монстры магического типа являются расой, которая заранее выбирает маршрут, в котором они будут специализироваться на использовании магии. Это действительно в стиле Хобу Сей-сан, которая хороша при использовании магии. Обращаться в расу, которая лучше использует ее сильные стороны, это тоже хорошо. Просто специализация достигается за счет снижения физических способностей, по сравнению с другими типами лордов, но магия в первую очередь техника, которая позволяет односторонне доставать противника с расстояния. Так как расы, которые специализируются на использовании магии, в основном отвергают ближний бой, но это не особая проблема. Полумагический лорд выглядит, как человек с двумя рожками. Я не видел никого, кроме Хобу Сей-сан, но могут быть различия между полумагическими лордами. По ее внешнему виду, можно было сказать, что Хобу Сей-сан, которая стала полумагическим лордом, была во второй половине ее 20-го года. Также она была милой, как алхимик-сан, интеллектуально охлажденный тип красоты, которая будет хорошо смотреться в костюме. Голубовато-белая кожа, которая излучает жизнь. Зеленые, несколько гордые и интеллектуальные глаза, которые показывали интеллект. В середине лба виднелся сапфир, 3 сантиметра в диаметре между парой рогов. Длинные, пепельно-серые волосы, которые простирались до талии, и черные татуировки на предплечьях с рисунком, похожим на мои, но еще с несколькими отличиями, они были ее особенностями. На глаз, ее высота составляет 180 сантиметров. Говоря от себя, татуировки на ее руках были чем-то, чего изначально не было, и, похоже, она и сама не знала, как они там оказались. Просто она чувствовала, что энергии собираются вокруг них и что от них не исходит плохое предчувствие. Когда я спросил, есть ли у нее что-то вроде Габуки-чикуна, она отрицала это. Очевидно, она не получила такого благословения. Хм, это загадка. Ну, я думаю, что смогу это объяснить в свое время. Тогда Габуджи дополнительно рассказал нам, что Полу перед названием расы потому, что он был низкого уровня общей спецификации, по сравнению с истинным видом, магического лорда, в этом случае. Ну, я уже много думал с самого начала, потому что она была Полу. Люди, которые не совсем поняли, что означает полу. Лучше рассмотреть такие вещи, как огры и хобгоблины, что-то вроде этого, я думаю. Осознание этого уже означает сделать шаг вперед. Похоже, что в следующий раз, когда она повысится, официально станет магическим лордом. Впоследствии, чтобы подтвердить, насколько она улучшила способности, став полумагическим лордом, у нас было магическое соревнование снаружи. Да, это было удивительно. Нет, невероятно. Среди магии, которую Хобу Сейсан могла использовать, была одна, которая классифицируется как второй класс огненного типа магии, под названием «Огненная буря катастрофы». Я думаю, что я был загадочным, внезапно говоря бред вроде второго класса, поэтому я добавлю одну вещь. Кажется, боги определили все 10 уровней магии, от низшего ранга первого класса до самого высокого уровня 10 класса по сложности вызова, разрушительной силе, предельному уровню выпуска заклинания, и так далее. Как способ способности часто что-то вроде. В этом мире, существа, которые стоят на порядок выше нас, являются реальными. Мир практически усеян местами, где можно встретить богов, святое место. Ну, давайте отложим богов и тому подобное, и вернемся к истории. Узнав, что только на один шаг выше большинства основных заклинаний, вы могли подумать, что она слабая, но вы бы сильно ошиблись. Даже будучи в состоянии справиться с самой низкой магией первого класса, в то же время, легко убить несколько человек. Просто, запустив один огненный шар первого класса огненной системы магии бедственное пламя, несколько человек могут быть легко сожжены. Кстати, система магии молнии, которая ударила меня прямо в лицо, до этого, было заклинание третьего класса. Если это правда, то, оно содержит достаточно энергии, чтобы сдуть агрокласса монстра целиком. В моем случае так не случилось потому, что у меня были способности сопротивления к молнии, но все равно больно. Если вы можете справиться с магией пятого класса, даже сожжение целого городского квартала, вероятно, будет возможно. Забегая далеко, вы бы, конечно, могли быть монстром, который может соответствовать тысяче. Рыжая, кажется, знает несколько людей, которые могли бы сделать то же самое или хуже, чем это, хотя только по слухам. Интересно, какие способности я мог бы получить, если бы я съел одного? Это интересно помечтать о возможностях, так как высший маг, которого я ранее убил и съел, мог наиболее эффективно использовать только третьего класса магию. Хотя неизвестно, когда представится такая возможность. Мечтать о возможности весело. Возвращаясь обратно, что я слышал о огненной буре катастрофы. Хобу Сейсан когда-то давно использовала его и создала огненные шары диаметром 10 сантиметров. Затем запустила эти огненные шары 5 раз в подряд, вызывая разрушение на широкой площади. Это просто для Хобу Сейсан сделать это, ей нужна сильная концентрация и долгое произнесение. Кроме того, в течение нескольких дней после использования этого заклинания она не могла пользоваться магией, это был тот риск, присущий его использованию. Думаете о великой опасности использования его? Эта разрушительная сила может быть использована только в качестве последнего средства. Теперь, когда она повысилась, заклинание изменилось в магию, которую нельзя было сравнить с тем, что было в старые времена. Время, необходимое для активации огненной бури катастрофы, не только было уменьшено до 1/5 времени в сравнении с прошлым, но и диаметр одного огненного шара составлял 35 сантиметров, а общее число выстрелов превратилось в 20. Кроме того, не было больше чувства усталости после его активации, с ее внутренней подпиткой маны. Похоже, что она не будет получать обратную реакцию, даже если бы она выстрелила в 20 раз подряд. Кроме того, она может теперь использовать еще более мощные заклинания, чем раньше. Вы не могли ожидать меньшего от магической расовой спецификации. Кстати, каждый выстрел был направлен в небо. Потому, что если бы она стреляла по земле, было бы много проблем с поврежденной территорией. Даже в этом случае, так как она по-прежнему только полумагический лорд, меня заставило заинтересоваться, насколько будет великолепна магия магического лорда. Независимо от того, как сильно я стараюсь собрать информацию об этом мире, информации, которую я получил, слишком мало, не знать пределы силы очень пугает. Чтобы поздравить их с повышением, я сделал то же самое, как я всегда делаю. дал каждому из четырех хоб-гоблинов по два магических предмета. Хобу Сейсан получила предмет из наследия Вельвета. Робу, сделанную из серебряных и золотых нитей в сочетании с красной плащаницей, которая, помимо других, имела несколько специальных эффектов, таких как и еще один подарок, который я ей дал, был волшебный посох Раннети. Изготовленный из древнего дерева, украшенного красными магическими камнями, который раньше использовал авантюрист С, убитый в подземелье Вельвета. Я также передал браслет магического типа предмет, который имел способность хранить магические посохи и гаджеты, которые находятся с вами в пути, как тот, что я дал Габуки Чикуну. Из-за смены оружия, ту экипировку, которую Хобу Сейсан использовала до сих пор, посох и серая роба, были отданы двум магам-ученикам, которые раньше были под моим командованием, а теперь были переданы в корпус к Хобу Сейсан. В данный момент, я ворчал, так как узнал причину их роста в последнее время. Да, как-то гоблины из того же поколения, как я, кажется, как правило, имеют невообразимо высокий темп роста или способность поглощения очков опыта. Это было продемонстрировано хоб-гоблинами, рожденными в большом количестве, перед выходом из леса. Габуджи говорил мне до этого, но, как правило, гоблинам необходим год, чтобы стать хоб-гоблинами. Причина, почему это так, несомненно, я. И поэтому я попытался подумать немного, возможно из-за их среды обитания в течение одного месяца или около того после рождения, их темпы роста не собираются меняться в будущем. Видите, потому что гоблины как вид имеют высокие темпы роста, я предположил, что рост их способностей также выше, чем у других видов. Интересно, могу ли я назвать это расширенный период роста? В течение месяца после их рождения этими гоблинами были убиты и съедены тонны существ. Обычные гоблины бы избежали, как чумы, проходит неоднократный, жесткий тренировочный режим, что привел их к значительным изменениям темпов роста. Если предположить, что темпы роста обычного гоблина это, которые продолжают строго тренироваться, убивать и поедать, пока их животы не наполнятся, составляет 10, чувствую как-то так. Определенно нет никакого способа, чтобы подтвердить это, однако я подозреваю, что есть очень большая вероятность этого. Я не могу найти причину, чтобы отказаться от этой гипотезы. Кроме того, очень вероятно, что была помощь от моего. Я уже говорил, эффект этой способности повышает способности моих подчиненных, но для того, чтобы выполнить условия для использования способности, я должен был придумать концепцию для каждого подразделения. Выбрать тех, кого я посчитаю более подходящими с учетом их характеров и умений, и назначить их. То, что я пытаюсь сказать, это то, что не должно быть легче становиться более и более сильными, чем обычно, в связи с ожиданием из-за обычного использования эффекта для этой цели. Ну, повышение в сильных товарищей является то, что следует приветствовать. Давайте прекратим этот разговор здесь, потому что я еще не получил каких-либо четких доказательств, что это так. Однако, это важно, чтобы я тщательно исследовал эффект повышения ранга Дагра в будущем. Среди других вещей, которые я должен выяснить, сколько длина жизни Агра. Если жизнь Агра является такой же недолгой, как у гоблинов, это было бы угнетающим. Ах да, из 17 эльфов, которые у нас в плену, одна женщина из 7 и 3 мужчины из 10 изъявили свои желания. Хотя у меня уже были габумитян и остальные, мне была любопытна эльфийская биология, так что я поставил себя ответственным, как ее первый партнер. Для начала я скажу, что намеревался быть осторожным, чтобы не пострадал мой партнер. Но я не мог отрицать чувство так, что я отправил ее в обморок. Ну, да, это было потрясающе. Хотя я ничего не говорил. Даже не это, просто красивые девушки напористы. После этого была очередь других гоблинов. Эта группа состояла, в основном, из гоблинов из моего поколения. Я настойчиво приказал им. Приказ был в основном ради старших мужчин-гоблинов, для того чтобы они заставили ее чувствовать себя хорошо, когда она была с ними. Но я не позволю им много на одну. Должен быть только один на один. Я мог бы подумать, что она не хотела, потому что была надменным эльфом, но из-за реакции на сильные стимуляторы с наркотиками, она восхищенно задыхалась. Я думал, если она казалась счастливой от этого, то это хорошо, не так ли? Ну, Поскольку с этим нельзя помочь, я сдался. Потому что я дал им подробные инструкции для осторожного лечения девочек, и потому что девочкам выделили комнаты лучше, чем подчиненным гоблинам, они не должны в конечном итоге быть изорваны, а затем умереть, как те бедняжки. Отдав столько-то предупреждений, в частности, Габуджи, который был рецидивистом, все должно быть хорошо, потому что я начал первым и, таким образом, проявил инициативу. Теперь, давайте поговорим о, что я получил, когда я проснулся. Да, я действительно не понимаю, как это может быть использовано. На самом деле, прямо сейчас, даже не ясно, какое последствие это имело. Я не мог даже сделать предположение, потому что первые несколько букв были заблокированы. Мне хотелось сказать, кто-то учит меня. Потому что говорилось Кин, я думал, может быть, что-то или другое баловалось со мной, но, если это способность, которую я узнал сам, как правило, я мог понять, как использовать ее, но эта способность, вероятно, является то, что я заработал из-за правил этого мира, так что да, я не понимаю. Я смирился с попыткой выяснить это сейчас. День 52. Так как это было давно, в этот вечер я отправился на охоту вместе с Габуки Чикуном в ранее неисследованный район, где мы нашли группу из 12 вооруженных мужчин. По их осторожности и скорости, хотя медленно по сравнению с нами, продвижение к области, где, я думаю, должна находиться деревня эльфов, я пришел к выводу, что они были кем-то вроде разведывательного отряда человеческой армии. Из любопытства мы решили следовать за ними. Огр выше, чем 2,5 метра, должен быть довольно заметным. На самом деле я, как правило, не мог ничего поделать с этим, но в данном случае это не проблема. Начиная с 4-го дня после того, как мы родились, нам сказали, чтобы мы сами добывали себе пищу, охотясь на местную живность. С этого дня мы следовали моему плану, который вместо прямой атаки на нашу добычу, оставались скрытыми, читали дыхание, после чего мы нападали на слепое пятно, как если бы мы были убийцы. Из-за этого, Габуки Чикун и я оттачивали наше мастерство скрывать себя, пока оно не сравнилось с обычным уровнем мастерства, как у других. Гигантская фигура, огрослившаяся с окружением, это способность, которая делает цель не в состоянии воспринимать вас более 10 минут. В дополнение к этому, так как я обладал способностью, которая еще больше укрепила мое искусство в подполье, я мог бы легко поддерживать Габуки Чикуна тоже, так что никаких проблем не должно быть. А потом после преследования их в течение короткого времени, кажется, что мы достигли целевой точки, где люди начали образовывать построение, как буква «Ю». Как только они закончили занимать свои позиции, каждый из людей взял один из 2 своих арбалетов в руку, скрыли свое присутствие и затаились. В случае, если ты не знал об их присутствии заранее, их довольно трудно обнаружить, даже если вы приблизитесь очень близко к ним. Их скрывающее умение очень продвинуто. Ну, хотя ниже уровнем по сравнению с нами, кто живет в дикой природе. Устроившись на этом месте, был высокий шанс уничтожить их цели, не будучи замеченным, используя неожиданную атаку арбалетами. Так как каждый из них имел 2 арбалета, они могли бы выстрелить ими по очереди, после чего войти в ближний бой. Будь на их месте, я бы так и сделал. Желая узнать, что они тут делают, я тайно направил тончайшую нить, которая была почти незаметна, даже если вы посмотрите на нее внимательно, и слушал их приглушенные разговоры. Из этого я узнал, их миссия здесь была похитить любимую дочь председателя круглого стола эльфов. Вероятно, эльфы утвердили учреждение, где представители нескольких кланов встретились вместе для принятия решения. Естественно, они готовились убить охранников дочери или вроде того. Я понял это из разговора. Из разговора я также понял, что среди эльфов есть предатель. Хотя я не собирался делать ничего особенного с этой информацией, я не сомневался, что это был очень полезный кусок информации. Ну, существование тех, кто считает, никто не хочет быть уничтожен и предал своих товарищей, чтобы спасти себя, это не так уж необычно. Многие из них покинули поля боя после попадания под влияние личных интересов, и я в первую очередь не имею к этому никакого отношения, но все равно я не пройду мимо этого. Я выжму как можно больше прибыли из этой возможности, когда представится шанс. После этого, примерно через 2 часа, наблюдая, как все будет работать, вдруг пришла вооруженная группа вместе с довольно милыми девушками и мужчинами-эльфами. Габуки-чикун давно устал ждать, так что я отправил его на охоту неподалеку. Если что-нибудь бы произошло, я бы уведомил его моей нитью. Эльфийка, сидящая на паланкине, сопровождаемая отрядом эльфов, конечно, эльфийская девушка-сан, которая должна быть похищена. От взгляда на нее, казалось, что она подросток около 20 и, честно говоря, она была самым красивым человеком, которого я когда-либо видел. То есть, то, что можно было бы назвать несравненно красивой женщиной. Хотя, взгляд на нее на некоторое время гипнотизирует. Я заметил небольшое изменение в скрытых людях. Я подумал, что что-то должно было случиться, так что я позвал Габуки-чикуна с помощью нити. В то же время 12 людей одновременно переместились и точно убили эльфов, каждый со своего арбалета. Это не закончилось на этом. Они выбросили арбалеты, с которых только что выстрелили, и взяли другие арбалеты, и выстрелили еще раз. Стрелки, которые выстрелили еще раз, в общем, убили 12 эльфов. В суматохе после внезапного нападения, 8 оставшихся эльфов, которые взяли в руки свои луки, чтобы отомстить, погибли от мечей людей, которые напали из-за спины. Все это произошло в течение всего 10 секунд. Они работали с молниеносной скоростью. Я должен сказать, что они очень опытны. Эльфийская дева-сан единственная осталась в живых, потом люди подошли к ней. Несмотря на ее сопротивление, они поднесли ткань к ее рту, и она спокойно обмякла. Из того, что я мог понять на таком расстоянии, похоже, что она потеряла сознание. Люди, которые закончили свою миссию невредимыми, осуществив захват эльфийки, собрались отступить обратно туда, откуда они пришли. Я решил дождаться их вдоль бывшего пути, который они использовали. Это, конечно, если они используют один и тот же путь, который они использовались ранее. Их расстояние стало достаточно близко ко мне. Я подумал, что настало время, поэтому я вскочил с земли и выстрелил нитями из моих пальцев. Я активировал на всякий случай и воздвигнул земляную стену с трех сторон, чтобы полностью предотвратить побег 12 людей в три стороны. В неожиданном повороте событий, выражение у людей, которые вошли в состояние паники, было забавным. В результате, каждый был захвачен на одном дыхании. Используя гибкость нитей, созданной способностью, они лежали неподвижно, так как это было утомительно, потому, что золотая нить была тяжелее, чем казалось. Ее уязвимость к огню, что было слабым местом предыдущей нити, была исправлена. Ее также нельзя быстро разрезать из-за ее сопротивления. Они выглядели как большие черви, поскольку они извивались вокруг, что было весело. Но во время этого состояния все были полны решимости использовать яд, спрятанный в их зубах, что они заготовили заранее, чтобы предотвратить то, что они могли рассказать. Они также могли бы откусить свой язык. Как только это произошло, я вылечил всех, чтобы предотвратить их смерть, и заткнул их рты кляпом из моей нити, так как это было хлопотно постоянно лечить этих самоубийц. Для того, чтобы предотвратить их побег в связанном состоянии, я вывихнул их суставы. Когда я закончил плотно связывать их запястья и большие пальцы, пришел Габуки-чикун. Я дал задание переноса всех 12 людей Габуки-чикуну, прибывшему с опозданием. Хотя его ноша выглядела довольно тяжелой, Габуки-чикун нес их очень легко. И в том числе снаряжение, это, безусловно, более 1 тонны, не так ли? Я подумал, в то время как наклонил немного голову, но он выглядел совершенно равнодушным, так что я ничего не сказал. Я держал эльфийскую деву-сан, которая все еще спала у меня на руках, когда мы вернулись в пещеру, в которой живем. Сопровождение эльфийской девы уже были мертвы, черепа были пробиты от выстрелов, которые они получили от арбалета, а головы отделены от тела. У убийц были хорошие навыки, поэтому жизненно важные точки эльфов были разрушены наверняка, и не было ничего, что я мог сделать. Так как я не имею никаких навыков воскрешения, поэтому я собрал все их оборудование и их сердца, после чего я надлежаще похоронил их, потому что это было бы жестоким, если монстры съедят и выпотрошат их трупы. Способность получена. Способность получена. Думаю, сейчас мне нужно осторожно активировать способность и случайно не активировать способность. Наконец, я хлопнул в ладоши Наму. Я вознес молитву к ним. Хаем, Что я буду делать с захваченными людьми, вы говорите? Ну, после их допроса, я получу больше опыта от них, пусть внесут вклад в наше дело. После этого, я использую их в качестве тестового материала для пыток, так как они все мужчины и не выглядят хорошо по сравнению с мужчинами-эльфами. Да, сегодня вечер будет насыщенным. Это было то, о чем я думал, но перед этим произошло событие. Мы столкнулись с несколькими гоблинами по дороге домой. Они не были незнакомцами. Это была группа из старых гоблинов, 6 гоблинов, которые были когда-то нашими старшими. В настоящее время, даже гоблины, которые появились после Рыжей и других, далеко опередили их в силе. Эти гоблины стали известны как те, которые не могли идти в ногу со всеми в обучении. Я уже упоминал, что гоблины моего поколения были сильнее, чем старые, но я добавлю, что поскольку подчиненные гоблины были сравнительно моложе, они достаточно продемонстрировали возможность роста через обучение. Хотя бы тем, что они опередили этих ребят. Ну, сейчас хватит об этом. Я хотел узнать, что они делают здесь, но так как старые гоблины показались в такой спешке, я просто наблюдал за ними, уставившись на них в молчании. Это могло означать отставку, но один из них поднял руку и рассказал. Причина. Они больше не могли следовать за мной. Не будучи в состоянии спать с женщинами, против их воли, было достаточно трудно. Они больше не могли выдержать тяготы ежедневной тренировки. Даже так, они думали, что возможность появится, но когда эльфийских красавиц взяли в плен, они не могли больше этого терпеть. В их ситуации, спать с эльфийками было невозможно. Даже если они вытянут руку, у них был предел, как мужчин. Мужчины-эльфы были довольно милыми так, чтобы они не чувствовали себя плохо, но они не могли добраться до тела самой первоклассной женщины в их жизни. Гоблинов беспощадно угнетала эта ситуация. Они ощущали себя наполовину мертвыми. В среде, где у них было несколько первоклассных блюд, прямо перед их глазами, но только те, которые им разрешено съесть. Что они должны были делать? Поэтому, они ушли. Другими словами, они, кажется, хотят выйти из группы. Сказав все это, они замолчали и задрожали. Возможно, они думали, что будут убиты. Так, наконец, все пришло к этому, сказал я себе, хотя это был то, что я не хотел слышать. Ну, на данном этапе, нет необходимости останавливать тех, кто не хочет подчиняться мне. Если они сказали мне, что хотят уйти, понимаю, было то, что я, наверное, сказал бы. Если бы это был Габуки-чикун, я бы остановил его, даже силой. Это же он, в конце концов, что-то вроде этого. Я придерживаюсь правил, но я еще не думал, что делать с теми, вроде нам не нравится, так что мы уходим. Поскольку их еще не так много, оставить все как есть, так будет нормально. Только то, что я должен делать с нарушителями, которые захотели уйти. Кроме того, моя цель сейчас была не увеличение наших рядов, а поднятие индивидуальных способностей, чтобы не увеличивать количество груза. Может быть, лучше будет рассмотреть вопрос о рождении детей с этого момента. Таким образом, сейчас у меня не было намерения останавливать этих уже разочарованных парней. Даже если у них не было никакого таланта, я хотел бы помочь тем, кто готов работать. Тем не менее, для предотвращения утечки информации, я должен применить немного тактики. Нет, я не думал убивать их, хотя должен добавить по крайней мере, сейчас в конце. Я не буду убивать их. Из оружия, у дрожащего старшего гоблина, которые смотрели на меня с напряженным выражением, были только класса предметы, которые я собрал и распределил. Если вы хотите, чтобы назвал его ранг, то это был бы первый класс снизу. В общем, у них имелось класса оружия и броня, а также несколько классов оружия, которое было вынуто и направлено на нас, без всяких слов. Они были уверены, что будут убиты, если сделают шаг. Это был правильный выбор. Возвращаясь к тому, что я говорил, это хорошо, что гоблины были вооружены, но лучшее оружие быстро увеличит число их шансов выжить и процветать. С их текущими способностями, но плохим качеством оружия, которое у них есть в настоящий момент, я за них не уверен. Ну, я решил показать им свое чувство милосердия, прощальными подарками. Таким образом, я дал им 6 ножей, взятых из моей вещевой коробки. Ножи являлись реликвиями, оставшимися от эльфийских гвардейцев, которые умерли раньше. Проверив оценкой, оказалось, что синие ножи, похоже, сделаны из волшебного металла, который является слишком ценной вещью, чтобы у гоблинов были такие. Нож не содержит какой-либо особой способности, но его острота вне всякого сравнения со стандартным стальным коротким мечом, которыми они в настоящее время оборудованы. Поверите ли вы мне, если я скажу, что мифрил легко режет лезвие стального меча, не получая зазубрин? Мифриловый нож, что только эльфы способны создавать, так редки, что низкого уровня авантюрист не сможет добыть его. Просто чтобы показать остроту лезвия, я порезал себе палец, подождал, пока вытекло несколько капель крови, затем передал нож обратно гоблину, который вложил его в ножны. Рана быстро и бесследно исчезла из-за. Старшие гоблины просто стояли там с ошеломленным взглядом. Тогда Габуки Чикун и я, криво улыбаясь, не оглядываясь, ушли, оставили их там. Может быть, судьба позволит нам встретиться вновь. Ну, даже с мифриловыми ножами они по-прежнему имеют высокий шанс быть убитыми группой авантюристов или наемниками. Сокровище, с высокой рыночной стоимостью, обычно притягивает неприятности. Я желаю им удачи в будущем. В конце, я просто сказал, это важное место, где я пролил свою кровь. День 53. От группы из 12 человек, что были пойманы, я получил информацию, что основное войско будет продвигаться в течение 20 дней. Потому что лес полон мощных монстров, как трехрогие лошади и серые медведи. Мобилизация большого количества людей по данным маршрутам считалась невозможной. Естественно, я также узнал маршруты. Обычно можно было бы подумать, что они не выдадут такую важную информацию, так как являются профессионалами. Ха! Ломали конечности, а затем останавливали кровотечение, резали их плоть и кости, а затем исцеляли, разрезать их желудки, а затем исцеляли, ели их беспощадно на глазах у их товарищей. Я неоднократно слушал тех, кто говорили, что все рассказали. Нас назвали злодеями. В этом нет ошибки, но если вы посмотрите на историю, вы найдете то, что это происходило много раз, так что я не был обеспокоен. Не поймите меня неправильно, но большинство методов, которые я использовал, были те, которые, в первую очередь, совершенствовались нашими предшественниками. Ох да, и я огр сейчас. Я не человек, так что это не проблема. Как-то так. После того, как я услышал все, что мне нужно было услышать, я съел их чрезвычайно вкусное мясо. Да, и я также получил магические предметы, оружие и много очков опыта. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. О, способности. Да, только была прямая способность физической атаки, я благодарен за добавление и. Там также и. Я доволен, так много полезных способностей. Эльфийская дева Сан, крепко спавшая весь день благодаря снотворному, наконец, проснулась во второй половине дня. Она вскочила с удивлением, когда проснулась, так как я смотрел на ее красивое, спящее лицо. Затем создала кучу шума, таких как «Что вы сделали с моей охраной? Что вы собираетесь со мной сделать? Ни в коем случае, мое целомудрие». Так что я сделал некую имитацию чая, с помощью алхимика Сан, из лекарственных трав, которые у нее были. Успокаивающий эффект чая действовал немедленно. После этого, я прямо рассказал ей, что случилось. Вся охрана была мертва. Я взял их сердца и оборудование в качестве оплаты за предоставление им достойного погребения. Я, Габуки Чикун, был исключен, так как его не было там в то время, наблюдал за ситуацией с подготовительного этапа, потом напал на людей, прежде чем убил и съел их, вот и все. Я сказал ей все, напрямую. Да, кстати, я ничего не говорил о эльфийских военнопленных, так как это не имеет никакого отношения. Может быть проблемой, если я ей скажу, но я поступил так потому, что это не имеет отношения к ее делу. Ну, говоря о реакции эльфийской девы Сан, Это был гнев. Я получил удар в голову, и попала она несколько раз, но, честно говоря, это было не страшно. Походило на столкновение с маленьким ребенком. Хотя я подумал, неужели эльфийская дева Сан ведет себя так, потому что тут был парень с разумной позицией. Но это не так. Так как понимаю ее чувства, я позволил ей свободно ударять меня какое-то время, затем возразил движением моего пальца. Мой тычок – это не шутка. Даже если это простой тычок, мне пришлось ее придержать за спину, к ее лбу. Ее отек головы вернулся так, что она не умрет, но он по-прежнему должно быть болезненно. Она держалась на месте и с презрением смотрела на меня, со слезящимися глазами. Я действительно не знаю. Спор между эльфами и людьми не имеет значения для нас, но я собираюсь помочь, так что прекратите ненавидеть и жаловаться так много, заявил я. Тогда, кстати, я сказал ей, что, кажется, есть предатель в их рядах.